Глава 55. Совет церкви в эфире, насчитывавший 12 членов, собрался в первую субботу месяца. Не всем из них пришлись по душе те резкие перемены, которые произошли в часовой передаче с приходом преподобного Бобби Хокинса. Чудесный колодец представлялся старшему члену совета настоящим богохульством. Зрителям предлагалось написать в письмах о своем заветном желании. Письма помещались в колодец, и перед заключительным гимном преподобный Хокинс, простирая над ним руки, проникновенно молился во исполнение этих желаний. Иногда он приглашал в студию кого-либо из своих телеприхожан, обратившихся к нему за чудом для особого благословения. «Ратланд Гаррисон, наверное, в гробу перевернулся», — сказал Бику, старейший член совета на месячном собрании собора. Бик холодно посмотрел на него. «Мне кажется, пожертвования значительно возросли». «Да, но...» «Что но?» «Нами выделено больше средств больнице и дому престарелых, южноамериканским сиротским домам, о которых я всегда заботился лично. Больше людей обратилось к Господу». Он обвел глазами всех сидевших за столом членов совета. «Принимая этот сан, я обещал расширить нашу сферу деятельности. Я проанализировал статистику. В последние несколько лет число пожертвований постоянно уменьшалось. Разве это не так?» Все молчали. «Разве это не так?» — вновь спросил он громовым голосом. Сидевшие закивали головами. «Вот и замечательно. В таком случае, кто не со мной, тот против меня и должен покинуть этот святейший собор. Я объявляю перерыв». Стремительно выйдя из зала, Хокинс прошел по коридору в свой личный кабинет, где Опал разбирала почту чудесного колодца. Она обычно просматривала письма и отбирала самые интересные просьбы, который Бик мог прочесть во время передачи. Затем письма складывались в одну стопку и в дальнейшем помещались в колодец. Пожертвования откладывались отдельно, и Бик вел их учет. Опал боялась показывать ему одно из отложенных ею писем. «Они прозревают, Карла», — сообщил он ей. «Они постепенно понимают, что сам Господь указывает мне путь». «Бик», — робко начала она. Он нахмурился. «В этих стенах ты никогда не должна...» «Я знаю. Извини. Просто прочти это». Она сунула в его протянутую руку сбивчивое письмо Томазины Перкинс.